Прости. Мое сердце остановилось и молчало все 10 секунд, что Димка собирался с мыслями и обливалось кровью от ужаса. Он прощается со мной? Он расскажет что-то такое, чего я не смогу пережить? Ну, хватит молчать. 10 секунд, за которые я поняла, что вляпалась по самую маковку. Поздно дергаться. Я уже пришила их обоих к себе. Если сейчас придется рвать, не факт, что переживу. Но он вскинул темные глаза и сказал совсем неожиданное. «Прости за то, что мы вломились к тебе вот так, без спроса, и не ушли, когда поняли, что норка занята. Мы были в экстремальных обстоятельствах и действовали самым оптимальным образом. В тех условиях иначе было никак. Это единственное оправдание. Мы всегда такие. Когда случается беда, имеют значение только свои люди. Ты была чужой, а значит, неважной. Очень мило. Тревога меня все еще не отпускала. Но я хотя бы начала дышать, а мое сердце биться. Пожалуйста». Димка наклонился, ткнувшись в меня лбом. «Прости, прости, прости, ты сейчас наша. С тобой больше никогда ничего не случится». «А с другими?» Он встретил мой взгляд молча. «Мы старались ужиться и нанести как можно меньше вреда. Ир, признай это. Все могло быть гораздо хуже. Мы всегда стараемся так делать, но не в ущерб себе. Так себе извинения. А как надо? Но ты сейчас сказал, не мы такие, жизнь такая. Это значит, что ты ни о чем не жалеешь и не собираешься ничего исправлять». «Жалею». Его руки прошлись обратно от бедер по талии вверх. Обняли меня за плечи, и он прижал меня к себе. «Научи, как исправлять». Я покачала головой. Взрослый мальчик, но приходится учить как маленького. Сначала надо признать ущерб и мои чувства по этому поводу. Показать, что они есть, и ты их понимаешь. Потом предложить компенсацию. И спросить, что еще ты можешь сделать. «Хорошо», — угрюмо кивнул Димка. «Мы сделали тебе очень плохо, и ты имела право нас вообще убить, будь мы в Техасе. Тогда мы предложили компенсировать это деньгами и помощью. Сейчас многое изменилось, я хотел бы сделать для тебя что-то еще, чтобы закрыть этот счет, что скажешь?» «Спасибо, счет закрыт. Мне уже нормально». Его изумленное лицо вполне покрыло остатки счета. «Ну ты стерва», — покачал он головой. «Я готовлюсь выворачиваться наизнанку и служить золотой рыбкой на побегушках, а ты вот так. Взяла и отпустила. И что мне теперь делать?» «Ничего. Живи, как жил, и делай, что собирался делать дальше». «Хорошо. Дальше я собирался снова извиняться, потому что потом мы себя тоже вели не лучшим образом. Вроде утрясли все со спиской, ты симпатичная девчонка, мы тоже ничего. Так почему бы не скрасить друг друга карантин?» Я аж задумалась. «Потому что вот так, симпатичная девчонка, на фоне мы тоже ничего, того качества, что и Марк, и Дима, для меня звучало дико. Симпатичные девчонки для таких парней – это какие-то модельки с ногами от ушей, по-моему, а не больная, интровертная, 30-летняя женщина». «Ну ты оказалась не готова к тройничку. Тоже бывает, это все-таки экстремально. Марк все равно уматывает. А уж один-то я тебя по-любому соблазню». «Да, я тогда так думал». Димка жестом пересек мои готовые вырваться возражения. «Но скажи, что я не прав». «Ну, прав. С чем спорить, если после ухода Марка я тут же кончила под его пальцами? Даже и стараться соблазнять не пришлось. Потом он не умотал, мы оказались заперты втроем, и пришлось волей-неволей с тобой знакомиться». «Бедненькие», — не удержалась я. «Вернуть вам денег на психотерапию?» «Послушай», — Димка вздохнул, — «ты нам отомстила сполна». «Да как?» — изумилась я. «Хотелось бы отомстить, но эти ж заразы неуязвимые. У меня было много девчонок, женщин и даже роскошных леди». Последние слова он мурлыкал бархатным тоном, и мне моментально захотелось его придушить. «Не увлекайся мемуарами!» Сухо вернула я его к беседе. Он еще раз вздохнул, потянулся ко мне, я увернулась. Он оставил короткий жалящий поцелуй в уголке губ. «Таких, как ты, мало, совсем нет. Вот я к чему. Я видел много разных, но...» Он почему-то погладил меня по голове, как маленькую. «Ты хрупкая». «Неправда, я сильная!» — взвилась я, выпутываясь из его пальцев. «Нет, я не спорю, ты сильная, все сама можешь, но хрупкая. Держишься за свою силу, но стоит неаккуратно надавить, треснешь и расколешься». «Не надо на меня давить», — возмутилась я. Но внутри как-то тепло и остро ёкнуло от его тона, словно он боялся даже словами слишком надавить. «И это Димка, который обычно сначала делает, а потом уверяет, что ты сама этого хотела? Ты невероятно глубокая, но держишь себя в секрете, выставляя наружу только хвостик, который считаешь не слишком интересным. Но я однажды потянул за этот хвостик». «Перестань», — прошептала я, опуская глаза. Как-то неожиданно быстро подкатили слезы. Что-то он такое задел своими словами, что почти никто другой до сих пор не трогал. «Хотя нет, продолжай». Я улыбнулась сквозь слезы в ответ на его усмешку. «Вряд ли твои дурные мужчины знали, как ты глубока на самом деле. В том числе потому, что им было не с чем сравнить, Ириска, она мне...» Быстро поправился он. «Мне есть, тебя хочется защищать. Тебе хочется помогать». «Нашелся защитник!» Я ворчала уже просто по инерции, чтобы окончательно не расклеиться. Очень хотелось прижаться к нему поближе и спросить. «Ты правда так думаешь? Ты знаешь меня на самом деле, меня настоящую? Я могу не притворяться, и ты не убежишь?» «Да какой я защитник!» — хохотнул он, зарываясь мне в шею и тихонько целуя волосы. «Я сам за себя сказал же. Просто хочется увидеть, как...» Проявляется твоя глубина, когда тебе не надо защищаться самой, волноваться и закрываться от беды. Просто полюбоваться, знаешь? Если дышать поверхностно и коротко, то можно загнать слезы обратно. И это Марк у них отвечает за болтовню, да? Может, у него тоже есть максимальный режим? Ириска, трескучий шепот в мои волосы. Не убегай от меня. Позволь быть рядом, ценить. Он поцеловал меня в висок. Оберегать. Поцелуй в уголок губ. Помогать. «Я не знаю, что сказать», — честно ответила я. «Не понимаю, как реагировать». «Ты не веришь?» Димка тряхнул челкой, глядя на меня изумленно и весело. «Смотри, я сильный». Он отстранился от меня и потянул вверх футболку, согнул руку в плече, демонстрируя бицепс. «Потрогай, какие мышцы». Он взял мою руку и положил себе на плечо. Напряг мускулы, и они прокатились под кожей упруго и сильно. «А кубики хочешь?» Он отклонился, почти лег на траву и напряг пресс, демонстрируя те самые кубики. «А!» — он взялся за пояс штанов, и я округлила рот. «Все, молчу». Он расхохотался, глядя на то, как я трясу головой, не в силах поверить, что этот взрослый мужик, спортсмен, шпион и бизнесмен, или кто он там, ведет себя как 20-летний идиот. «Я не понимаю», — сказала я, когда он снова устроился напротив, снова одеваясь. «Чего ты от меня хочешь? Чтобы я опять выбрала?» «Нет». Димка быстро продел руки в рукава и натянул футболку, скрывая живописный вид. «Марк скоро улетит. Даже если бы он хотел остаться, он не может. Он не может забить на детей, даже если выберет тебя. Ты и сама понимаешь. И ты перестала бы его уважать, если бы он так сделал». «Да, наверное». Я обняла руками колени и уткнулась в них подбородком. «Так что ты единственный вариант, да?» «Не совсем», — мягко сказал он. «Но из нас двоих только я, да». «Он тоже так думает?» — спросила я, глядя на пронзительно зеленую траву у себя под ногами. Дурацкая идея спрашивать у одного любовника, есть ли у меня шансы с другим любовником. Но если бы я должна была выбрать, я бы хотела знать мнение обоих. «Мы с ним договорились больше не обсуждать отношения с тобой. И никак не комментировать». Тон Димки стал сухим и холодным. «За эти разборки я тоже прошу прощения», —